Дело четвертое. Мальчик, которого не было. Третий день Рьен запоем читал высокохудожественные отчеты Сията и уважительно хмыкал и тихо завидовал. Дома с семьей, конечно, хорошо, но безделье его едва не доконало. Он успел вернуться и вовремя, пока не все реки уснули до весны подо льдом. И не очень интересные дела как раз закончились, а новые пока не начинались. Конечно, сразу заскучать Рьену не дали. Первые дни после приезда были наполнены бесконечными совещаниями, удивительным знакомством с архивным призраком мастером Гьюшем и уютными вечерними чаепитиями у матушки Шане. Рьен потом отметил, что надо бы почаще вне работы и без работы собираться. Иха почти оттаяла и притерлась к их компании. Сьят ожил и прекратил вещать об одних своих бесконечных рассказах. Мьёл стал общительнее и ворчал меньше обычного. А матушка Шане просто была рада старым друзьям. Но как только совещания закончились, приговоры подписались, а кое-какие спорные дела решили в пользу пострадавших, Рен заскучал. Он приходил с утра в ведомство, проверял сводки, присматривался к новичкам, беседовал с дежурными, но большую часть времени читал отчеты Сията. Жалел, что в то время его не было в городе, и очень хотел работать. Причем нормально работать, а не начальство изображать, распределяя простые преступления по группам и разбираясь в конфликтных ситуациях. Дочитав последний отчет, Рен посмотрел на часы, отметил приближение обеда и взялся за вестник Семиречья. Сият загодя приготовил ему стопку газет за последнюю луну. Так себе развлечение, но хоть что-то. В другое время Рен ушел бы на обед пораньше, чтобы заодно прогуляться и навестить матушку Шане. Но зима, настоящая, лютая северная зима. Она нагрянула в Семиречье вслед за Рьеном и сковала льдом почти все реки, кроме редко замерзающих Черной и Говорливой. Закутала город в кружевной белый саван, утопила улицы в белесые дымки. Люди удвоили количество бытовых заклятий на домах, но все равно мерзли. А согревающие амулеты отказывали через полчаса пребывания на улице. Даже колдуны, бегающие по протокам, выныривали оттуда заиндевевшими, прежде разбивая лед на лужах-выходах, и жаловались на невозможный колотун. И именно в такое жуткое время к Рьену прямо перед обедом притопало маленькими ножками очень старое и странное дело. Оно каким-то образом узнало о служебной двери в торце ведомства, поднялось по лестнице и настойчиво поскреблось в кабинет главы отдела убийств. А когда Рьен озадаченно пригласил войти, с трудом открыла дверь, и закутанная вынь из головы до пят ввалилась внутрь. Этни! Рьен узнал смышленую девчонку из приюта только по серьезным синим глазам. Ты зачем в такой мороз на улицу вышла? Написала бы мне. Я бы сам приехал или своего колдуна к тебе отправил. Давай-ка помогу. И запоздало сообразил. Совсем дома размяк. Откуда у девочки из бедной семьи почтовое колдовство? Чтобы письмо отправить, надо или на почте деньги платить, и их у нее тоже нет, или наставницу приюта просить. А раз она сама пришла, то дело касается приютских или приюта. Девочка напоминала щедро вываленный в сахарной пудре колобок. Столько на ней было одежек, платков и инея. Рен присел, с трудом стянул с замерзших ладошек несколько рукавичек и первым делом заставил Этни взять по паре согревающих амулетов, а лишь потом распутал бесконечные платки и расстегнул все пуговицы шубы. Девочка слишком замерзла, даже чтобы говорить. Закончив с верхней одеждой, он усадил Этни в кресло, стянул сапожки, посмотрел на старую, явно дешевую холодную обувь и хмуро сказал: «В новых отсюда уйдешь». «Не надо, мастер. У девочки сразу прорезался голос, тихий, сиплый. Испортят от зависти. Или братья, или в приюте. Поешь и поговорим. Рьен встал. Мьёл. Что? Колдун сразу же выглянул из своего кабинета. Можно ли это, начальник указал на обувь и груду одежды на полу, утеплить? Да, согласен, проще выбросить. Но надо утеплить, и не просто амулетами. И надолго, хотя бы на эту зиму. Все можно, если очень нужно. Мьёл заметил выглядывающую из кресла Этни и подмигнул. Дело? Старое убийство, с достоинством сообщила девочка. Очень старое. О как! Хмыкнул колдун. Давайте всем обед принесу, что ли? Рьен достал из шкафа пару пледов, нацепил на них согревающие амулеты, помог Этни укутаться и заварил свежий чай. Как о двери в мой кабинет узнала? Следишь за нами? Узнаю о будущем месте работы. С прежним достоинством и серьезностью ответила девочка. И собираю сведения. Это плохо? Нет, это правильно. Рьен улыбнулся и протянул ей чашку с чаем. Грейся. Через несколько минут на столе расплылась черная лужа. И оттуда вынырнули три подноса с одинаковым обеденным набором. Похлебка из копчености, хлеб, картошка с грибами, две куриных котлеты и кусок вишневого пирога к чаю. Рьен подготовил замечание. Куда ребенку мужскую порцию? Но быстро от него отказался. Этни ела так, словно ее неделю не кормили. Суп и хлеб исчезли сразу. Котлеты и половина порции картошки тоже. А на остальное девочка посмотрела голодно и пообещала чуть позже доесть. Когда же в кабинет, прихватив стул, вошел Мьёл, Этни посмотрела на полные обеденные подносы сыскников, на почти пустой свой, и покраснела. «Наелась», — улыбнулся колдун. «Тогда мы пообедаем, а ты расскажешь». «А аппетит не испорчу», — осторожно уточнила она. «Раз ты не испугалась, то мы и подавно не испугаемся», — усмехнулся Рьен, наливая в чашку Этни свежий чай. «Рассказывай, что за старое убийство? И почему ты решила, что это именно убийство?» Девочка удобно устроилась в кресле, поджав ноги, взяла чашку, поблагодарила и начала обстоятельно излагать. Там, где сейчас приют, раньше были дома первых поселенцев. Поэтому здание огромное, а под ним подвалы 5 уровней. Дверей туда ведет много, но подвалы давно закрыты. По весне их топит сильно, а заклятия дорогие, которые от сырости. Но мы все равно знаем, где двери. Умеем замки открывать и иногда лазаем. Рьен вопросительно посмотрел на Мьёла, и помощник, прожевав котлету, подтвердил. Я тоже лазил. Там детские замки, мастер, особенно для колдунов. 2 нижних уровня от весны до осени совсем затоплены. 2-й и 3-й по весне подтапливает. Иногда только 3-й, иногда оба. 1-й вода пока не трогала, но его все равно не используют. Колдуны постоянно ставят укрепляющие заклятия на фундамент. На 1-й уровень и стены здания, ну и все на том. Откачивать оттуда воду бесполезно. Там все надо перестраивать и подземные ручьи отводить. Но об этом говорили еще, когда я там жил. «Продолжай», — попросил Рьен. «Так вот, к зиме вода уходит», — пояснила Этни. «Как только морозы, так мы вниз. Обычно 1-2 полазаем и обратно. Там вообще-то делать нечего, сыро, скользко, грязно и воняет. Но иногда вода что-нибудь интересное приносит. Девчонки мелкие монетки находили, украшения. В стенах много крупных щелей, туда с водой всякое просачивается». Пресловутая колдовская чуйка Рьена навострила уши. Хотя труп-то в щели всяко не просочится. «Я 2 дня лазила по 5-му уровню и нашла новые комнаты. Мы всегда что-нибудь находим. Подвалы огромные, планов нет. Ну, то есть они есть, но наши. Мы гуляем, находим, отмечаем, обмениваемся. Это же бывшие кладовые, там много всяких закутков. Я вчера забрела в один и нашла новую комнату. Присмотрелась, а там щель в стене, широкая. Я туда пролезла, а там новый коридор. Этни поставила на стол пустую чашку. «А где ты свет берешь?» — поинтересовался Риен. «У знакомого колдуна», — ответила девочка. «Он еще только учится, но склянки со светильниками делать уже умеет. Ему завидуют, вещи часто воруют, а я нахожу. А он со мной склянками рассчитывается». Риен посмотрел снова на помощника, и тот кивнул. «Плевое колдовство. Я уже лет в 10 таким торговал вовсю». А Этни выпрямилась, чтобы казаться выше, и гордо сообщила. «Вот там я скелет и нашла. Коридор короткий, 3 ниши и тупик. И в тупике лежали кости». «А почему убийство, мастер? Потому что в голове дырка, где лоб. А коридор весь пустой». «Вообще пустой. Я все ниши и стены проверила. А еще это ребенок убитый. Кости маленькие». Сыскники переглянулись, и Мьёл заметил. «Вы поешьте, мастер, кости не убегут. Позже проверим». Риен придвинул поднос, и Этни, глядя на него, потянулась к своему. Колдун подогрел оба обеда, унес поднос с грязной посудой в свой кабинет, но вернулся не сразу и не с пустыми руками, а минут через 10 и с изрисованным листом. «Показывай». Мьёл присел на корточки рядом с креслом и протянул девочке лист и перо. «Помнишь, где это ответвление?» Этни внимательно изучила набросок плана и уверенно поставила крестик возле одной из нарисованных стен. «Так я и думал», — колдун встал. «Мои приятели рассказывали об этом коридоре, и 15 лет назад там точно не было никаких костей». «А сейчас есть», — упрямо возразила девочка и в отчаянии посмотрела на Риена. «Проверим», — пообещал он. «Сейчас у нас и временной промежуток есть, 15 лет от и до. Ты наставнице приюта о костях сообщала?» «Нет», — тихо ответила Этни. «Наставница Диона хорошая, но я подумала, а вдруг она замешана? Вот я бы вас привела, а костей нет». «Тогда нужен предлог», — Риен встал. «Бил, убедись, пожалуйста, а я сводки быстро посмотрю. В подвалы можно только из приюта попасть?» «Нет, есть и внешние входы». Колдун отправил бы подносы с грязной посудой на кухню почтой. «Но они давно засыпаны. Насколько я помню, их было 5. Каждый ведет на свой уровень». «Найдешь?» «И найду и почищу», — кивнул помощник. «Протоками в приют не попасть, если не взломать защиту. Там от начинающих колдунов все перекрыто, чтобы не сбегали». «Но зачем тогда повод?» «Чтобы не подставлять нашу будущую ценную сотрудницу». Риен плеснул на стену из склянки, и на деревянных панелях проступили узкие ящички. «Мы пришли за одним, а нашли другое. Такое бывает». «Над одежкой поколдуй и подключайся, а то скоро стемнеет и похолодает. Эд, не хочешь еще чаю?» «Мьёл, поищи у Сията конфеты, у него всегда есть. И его самого, кстати, найди». «Да в архиве он», — скривился Мьёл. «Призрака допрашивает и идеи записывает. Вы вернулись? Значит, ему можно опять дурака валять». «Пусть выдохнет», — Риен улыбнулся, перебирая карточки. «Он хорошо поработал. Сложные дела распутал, особенно то с похищением. Но я тебя услышал. Ворчишь ты красноречиво. Появится больше дел, тогда я его загружу. Опыт лишним не бывает. Ну все, по делам». «Я пойду». Этни сползла с кресла. «Одна вернусь. Я тоже знаю, где вход на 5-й уровень. Буду ждать». Часа через 2, когда Семеречья густой дымкой затянули морозные сумерки, троица встретилась на 17-м острове в небольшом парке, который окружал древнее и массивное здание приюта. Риен все-таки нашел повод. Один из детей сбежал почти год назад и с тех пор значился пропавшим без вести. Прежде мальчишка никогда не сбегал, считался очень послушным, поэтому его крови для поиска не было. И вестей с тех пор о нем тоже никаких не было, как в воду канул. Однако, не найдя ничего путного в сводках, кроме факта побега, Риен вспомнил, что они давно не проверяли следящие артефакты в проклятых местах, на заброшенных островах, где сыскники обустроили ловушки для беглецов. И на одном из островков Мьёл заметил следы жизнедеятельности и нашел там карту приюта и подвалов, где беглец спрятал на случай возвращения свои ценные вещи, и вдруг среди них зацепки обнаружатся. Иногда некий родственник всплывал, который на самом деле сколачивал шайку из беспризорников, выманивая доверчивую детвору из приюта подарками. А иногда лишенные родительских прав близкие похищали, чтобы забрать ребенка с собой и увезти с севера, прежде используя все те же подарки. Да, за уши притянут, но это лучше, чем ничего. А почему лично глава отдела убийств ищет потеряшку? Ну, потому что странных смертей, хвала рекам, всегда меньше, чем общих правонарушений, а сослуживцам надо помогать. Да и ключи к следящим артефактам есть только у них. Сторож на воротах, услышав о причине прихода, отчего-то заволновался и без лишних вопросов пропустил всех в парк. А дальше колдун сгустил дымку, и куда сыскники свернули от крыльца, сторож не увидел. Мьёл начал работать уже по дороге, и когда они подошли к внешнему входу в подвал, он и напоминал уже, собственно, вход, а не сугроб. Низкое каменное строение, старая деревянная дверь. Этни маялась неподалеку у теплых стен приюта и, завидя сыскников, сразу поспешила к ним. «Тебя не хватится?» — заметил Риен. «А там привыкли, что я что-то ищу и где-то брожу», — улыбнулась девочка. «Ну и я же не приютская, я же из семьи. За мной большого присмотра нет. И я ни разу не пропадала так, чтобы заподозрили. Дверь заколдована». «Угу». Мьёл взломал хлипкий с виду замок одним заклятием. «Давно мы, мастер, с вами по чужим подвалам не лазили?» «Лет 5 назад в последний раз», — припомнил Риен, по такому случаю сменивший рабочие костюмы и пальто на старые штаны и куртку, усыпанную согревающими амулетами. «Когда убийцу бродяг из подвала в гостевого дома выкуривали?» «Этни, рядом держись». Девочке очень хотелось пойти первой, но она уже решила работать в отделе убийств. А наставница Диона всегда говорила, что с начальством по мелочам спорить не нужно. Колдун, запалив большой светильник, ступил на лестницу первым. И почти сразу же послышался глухой шум убегающих шагов. Мьёл замер. «Ой», — прошептала Этни, — «я же забыла. Тут, кажется, призрак. Я так и нашла этот коридор. За мной кто-то погнался, я испугалась и спряталась. А потом вышла, когда есть сильно захотелось. А в подвале никого. К выходу бежала, опять шаги слышала. За мной кто-то крался, а видно, никого не было. Я проверяла. Простите, мастер, вы бы матушку Шане тогда с собой взяли. Я знаю, она призраков видит и вам помогает». Колдун опустился на корточки и разослал по подвалу десяток водяных змей. «Ничего, завтра пригласим», — напряженно ответил Риен. «Мьёл?» «Никого», — отозвался помощник, вставая и отряхивая руки. «А кости есть, идемте». Сыскники долго спускались на 5-й уровень по витой каменной лестнице. Щербатые ступени, неудобно низкие, скользкие, местами отсутствующие, уводили во тьму, и, казалось, они никогда не кончатся. Но через несколько минут Мьёл остановился и высоко поднял светильник, а Риен, прихватив шарф, прижал его к носу. Древние стены сочились сыростью, с низкого потолка капала вода, пол покрывал толстый слой грязи вперемешку с сероватым речным илом и раскрошенными, выпавшими из стены камнями. «Никогда не пойму детей и их любовь к подобным местам», — пробормотал Риен. «Вы что, никогда в детстве по заброшкам не лазили?» — Мьёл ухмыльнулся. «Представь себе, нет. Я всегда знал, что именно в таких местах ломают ноги и сворачивают шеи, а умирать по глупости в мои планы никогда не входило, и больницы я тоже никогда не любил. Куда дальше?» «За мной». Колдун первым отправился вперед. Сырая тьма узкого подземелья дышала холодом. По щиколотку, утопая в грязи, Они шли по коридору минут 10. А потом Мьюл свернул в малоприметное ответвление, потом в следующее и в следующее. По прикидкам Риена, они проплутали почти час, прежде чем добрались до той самой ниши, тесной, грязной, низкой. Сейчас расширю. Колдун подбросил светильник к потолку. Тут только ребенок и пролезет. Щель в стене действительно оказалась очень узкой. «Я бы ее и не заметила», — пояснила Этни. «Если бы не... О, слышите?» По ту сторону стены раздались глухие нетерпеливые шаги. Мьёл поднажал. Явственно зажурчала вода, обтачивая старые камни, и через несколько минут колдун, сняв куртку и повесив ее на заклятие, первым протиснулся в узкий коридор. Риен тоже скинул куртку, воспользовался колдовским крючком и последовал за помощником. Этни мышкой прошмыгнула следом. Девочка описала скрытый коридор очень точно. Короткий, с тремя нишами по левой стороне, тупиковый. А кроме того, он был узким и тесным. Двое взрослых людей едва разойдутся. И на удивление чистым и сухим. И воздух здесь не сырой плесенью пах, а старой затхлостью давно непроветриваемого помещения. Риен стянул с носа шарф, принюхался и уточнил. Колдовство? Или разбуженная старая, или чья-то выдумка, согласился Мьёл, один за другим подбрасывая к потолку два крупных светильника. Я о таком не слышал, а приятели ни о чем подобном не рассказывали. Колдовство отсекает этот коридор от подвала. Но я потом разберусь, как. Кости же сначала. Светильник подплыл к тупику и озарил скелет. Чистый, ни пылинки, ни паутинки, лежащий на спине. А рядом с ним сидел подросший серополосатый кот и важно смотрел на людей. Да, если он не покажет, вдруг не увидят. «Ну куда ты все лезешь, мелкий?» — закатил глаза колдун. «Просто хочет быть полезным», — усмехнулся Риен, присаживаясь на корточке рядом со скелетом. И цепко глянул на старые кости. «И верный ребенок, мальчишка, лет 10. А вот дырки в черепе не было. Более того, едва Мьёл начал наращивать из черной воды плоть, чтобы восстановить облик умершего, как снова послышались быстрые шаги по ту сторону коридора. А потом раздался мерзкий скрип. «Ой, мастер!» — ахнула Этни. «Стена!» Темная щель входа исчезла. Мьёл, ругнувшись, метнулся к стене и начал колдовать. А вот Риен внимательно посмотрел на девочку и тихо велел. «А теперь рассказывай. Что здесь случилось на самом деле? Как ты сюда попала и как отсюда выбралась?» «И без вранья!» «Но я не обманывала, мастер», — покраснела Этни. «Я только не все сказала. А про дырку? Ну, я подумала, что иначе вы не пойдете». Матушка Шане беспокоилась. Со вчерашнего дня ее что-то тревожило. Что-то похожее на шум за стеной, еле слышный, но все равно раздражающий. Зимой чайная пустила рано, едва в Семиречье сгущались сумерки, как люди исчезали с улиц. Но матушка все равно велела своим закрываться после 9 вечера. И случайных замерзших бедолаг бывало заносило, и лодочники частенько забегали погреться. А пока служанки дежурили, матушка то дремала, то читала, то, как сейчас сидела у очага и думала. Да что же это такое? Что и почему ее тревожит? На память матушка Шана никогда не жаловалась. Однако в последнее время она стала замечать, что быстро вспоминаются случаи либо яркие и необычные, либо недавние, либо шоковые, либо часто повторяющиеся. А то, что узналось и или случилось когда-то в детстве и юности, выныривала из глубин памяти с большой неохотой и после очень долгих раздумий. Матушка размышляла уже второй день. Так не пора ли обратиться за советом? Она поднялась из кресла, достала из ящика комода мешочек с песком, задумчиво подбросила его на ладони, формулируя вопрос для письма родне. И поняла. Когда в чайную на зов свечи приходил призрак, матушка Шанет тоже слышала зов. Заклятие, которое требовало встретить гостя. Но если она крепко спала, то зовущая треньк не слышала. Зато ощущала смутное беспокойство и чувствовала, что призрак ее ждет. Ожидание призрака. Да, похоже. Некто слышит ее зов, откликается и дает понять, что сам прийти не может. По разным причинам. От рабства у слабого колдуна до плена в заколдованном помещении. И именно эта тревожная треньк глухо звучит в ней и дергает беспокойством. Связь между ней и неизвестным убитым уже остановилась. Осталось лишь только пойти по следу. Матушка Шана немедля зажгла свечу, и голубой огонек затрепетал на фитильке, попавшем за подню мотыльком, готовый в любой момент сорваться в полет. «Жди, милый», — прошептала она и посмотрела на часы. «Жди, я скоро». «Почти 5 вечера. Еще не поздно приступить к поискам для начала». «Наре, сходи вниз». Матушка выпустила серого пса. «Посмотри, есть ли в прихожей гости». Пес быстро, она едва успела переодеться в теплое платье, показал, что нет. Матушка поспешно утеплилась, прихватила с собой пригоршню согревающих амулетов и ободряюще улыбнулась огоньку. «Веди меня», — попросила она, — «покажи, где ты заперт». Огонек, помедлив, соскочил с фитилька и закружил по кухне сонной бабочкой. Вялый дух, почти бессильный, уставший, но упрямый. Матушка спустилась за ним на первый этаж, окликнула служанку Ире, велев присмотреть за чайной, и поспешила на улицу. Сырые северные сумерки. Силы духа проводника таяли с каждым матушкиным шагом. Огонек уменьшался, бледнел и замедлялся. В конце концов, когда матушка Шане одолела самый противный и ветреный участок, мост на первый остров, она изловила огонек, добавила ему сил и велела. «Лети, быстро-быстро, не жди меня. За тобой пойдут мои помощники и запомнят дорогу. И постарайся дотерпеть, милый. Приведи моих ребят к тому месту, хорошо?» Огонек сорвался с ее ладони и в считанные минуты растворился в морозной дымке. Наре исчез следом. А матушка Шане подошла к заснеженному парапету и заприметила на 8-м причале одинокую лодку. Река тягучая давно скрылась подо льдом и снегом. Лишь у берегов чернели узкие для небольшой лодки на 2 человек речные тропки, конечно же, колдовские. И стоил проезд по ним втридорого. Но коль надо... «Любезный, по тягучей вдоль первого острова. Позже уточню, куда именно». Путь до цели был предсказуемо долгим. Лодка шла медленно, замирая у мостов и в мелких местах. Лодочник каждый раз неохотно выползал из-под теплого навеса и тратил несколько склянок, чтобы лед растопить и ветра добавить. Наре, конечно, добрался до места намного раньше матушки Шане и показал ей нужный причал на 17-м острове. Старый вход в подвал и массивное здание подле. «Сиротский приют!» — матушка встревожилась. «Любезный, 17-й остров, 3-й причал». Она печалилась по всем убитым, но по детям пуще, чем по взрослым. За свою многолетнюю работу, встречаясь с разными преступниками и узнавая их истории, матушка так и не смогла ни понять, ни принять одного. Как у этих тварей рука поднимается на беззащитное дитя? Ее бы воля, она бы казнила детоубийц по-южному с особой жестокостью. Но, к сожалению, на севере для всех убийц одно и то же простое наказание. Жизнь за жизнь. К огромному сожалению. Когда лодка стукнулась носом о причал, матушка Шане уже знала короткий путь к приюту, а на берегу ее ждал недовольный Наре. хлеща хвостом по тощим серым бокам, помощник недовольно поведал, что в подвал ему хода нет. Древняя защита от призраков. Причем, как ему показалось, та самая сильная и двусторонняя. Не войти, не выйти. И призрак там в западне. Путеводный огонек нырнул в сырую тьму подвала и пропал. Ну, значит, и ей туда же. Семеречье замерло, дрожа под снежным одеялом. Рядом с прогретыми домами морозный воздух шел рябью, а деревья и кустарники сгибались под тяжестью инея. Набережную и улицы так своевременно и тщательно вычищали от снега, что вдоль дорог громоздились одноэтажные сугробы, и кое-где в них, как в стенах, колдовством прорубались проходы и прокладывались извилистые коридоры. И ни души на улицах, хотя туманно-синие сумерки едва сгустились. Слишком уж нынче холодно. Кажется, пар изо рта осыпается ледяной крошкой, едва встретившись с морозным воздухом. Зато хотя бы нет ветра, подбодрила себе матушка Шане, спеша по пустынной набережной. В стоячей дымке трудно дышать, но она не смертельна, в отличие от морозных ветров. Сторож задремал именно в тот момент, когда матушка приблизилась к калитке. Наре успел не только все разведать, но и поколдовать. Открыть калитку, усыпить сторожа. И матушка Шане беспрепятственно пробралась на территорию приюта, пересекла парк и спустилась в подвал. «Я здесь!» Она опустила подол длинного пальто, сняла двойные варежки и зажгла голубой светильник. «Кто ты? Где ты?» Призрак появился сразу. Слабо мерцающий голубым конопатый мальчонка. Грязный, оборванный, босоногий и ужасно худой. Острые скулы, впалые голодные глаза, тонкие руки и ноги, кожа до кости. «Великие пески!» — в ужасе прошептала матушка. «Тебя тут уморили, что ли, голодом?» Мальчик жутковато улыбнулся и кивнул. «Ну, доберусь!» Взгляд матушки Шане заледенел и тоже стал пугающе жутким. «Если доберусь первой...» Призрак вдруг отпрянул, а потом спрятался за матушку. А она подняла светильник повыше, добавила ему яркости и ахнула. По темному коридору стремительно неслось нечто, невидимое в одних лишь грязных куртках в сияющих капельках речной воды. «Это еще что за диво!» Во второй руке матушки вспыхнул боевой огонь. «В средней нише стены на самом деле нет», – торопливо объясняла Этни. «Там обманка. Стена вроде как есть, но на самом деле ее нет. Я когда выход искала, все тут обшарила, до чего допрыгнула. Но знаете, как в книжках про приключения пишут, надо на камень надавить, и дверь откроется. Так и нашла выход. Сразу в общий коридор возвращаешься. А дырка? А его убили, мастер?» Посмотрела она упрямо. «Все равно убили, я знаю». «Чуйка!» — хмыкнул Мьёл, доделывая слепок. «Наш человек! Смотрите, мастер!» На костях из капель воды наросла плоть. Изможденное конопатое лицо, очень худое тело. «Голодная смерть?» — Рьен нахмурился. «И проклятие!» — со значением добавил колдун. «Вы не слышите, а мне вода шепчет. Проклятие на мальчишке!» Но какое именно, пока не понимаю. Попозже скажу. И есть у меня такое подозрение, мастер. В общем, вода сюда не добралась, потому что мальчик смог что-то сделать, чтобы сохранить свое тело. Ну, то есть кости. Ни вода, ни туманы. Но об этом подробнее я тоже потом скажу, когда разберусь в колдовстве. «Все возможно», — кивнул Рен и повернулся к девочке. «Так где, говоришь, выход?» «Сюда через него вернуться будет нельзя», — предупредила Этни. «Я проверяла. Только опять через ту нишу и щель. А они далеко. Я отсюда вышла рядом с лестницей. Не знаю почему. Тоже колдовство какое-то». Мио подхватил с пола недовольного кота и вручил его девочке. «Забирай. Уходите. Я вас догоню. Мне мастер воды много нужно, чтобы снять слепок с этого коридора. Вам здесь будет опаснее, чем в протоке». Угорь удивительным образом не возражал. Напротив, кот прижался к девочке и тихо заурчал. Показывай дорогу. Рьен повернулся к Этни. Мьё, куртки наши не забудь. Ага, светильники возьмите и склянки. Хотя матушка Шанэ часто сталкивалась с опасными призраками, она так и не прониклась привычкой многих боевых колдунов сначала бей, а потом разбирайся. Признавала, что в ней есть толк, призраки-то быстрее живых, но осмотрительность и осторожность протестовали. Не всегда же призрак опасен, иногда он просто очень напуган. Вот и сейчас она, замерев с заклятием в ладони, ждала от невидимых действия, а дождалась голоса. «Матушка, это наши вещи!» — раздалось из темноты веселое. «Не надо с ними воевать!» «Сынок!» Теперь матушка увидела и огоньки серебристых светляков во тьме. «Вечерочка, дети! Вы здесь тоже из-за убийства?» «Значит, все-таки убийство!» Рен задумчиво посмотрел на Этни. Девочка сразу расслабилась и выдохнула. Ничего не сказала. Ни я же говорила, ни иного гордого. Только улыбнулась с облегчением. Не ошиблась. Куртки замерли у лестницы, повиснув на капельках-крючочках. Призрак опасливо выглянул из-за матушкиной спины и настороженно посмотрел на подошедших. Угорь замолчал. Воинственно взъерошился и, не мигая, уставился на мальчишку. «Он здесь, да?» — заметил Рьен. «Здесь», — подтвердила матушка Шанэ, — «убитый. Голодом заморили». Этни вздрогнула и сжалась, крепче обняв кота. Тот немедленно заурчал, но подозрительного взгляда от призрака не отвел. «Сравним». Рьен достал из кармана штанов склянку со слепком. «Мы нашли кости. Давайте проверим, его ли. Подвал-то древний. Разберемся с этим делом, все уровни обследуем и просмотрим, что еще они скрывают. Посмотрите, этот мальчик привел вас сюда». Из клянки вырвался поток черной воды, и через полминуты над грязным полом появился второй мальчик, лежащий на полу с неподвижным взглядом. Матушка кивнула и промокнула краем платка глаза. А призрачный мальчишка вдруг мелко-мелко затрясся, его губы задрожали, словно он лишь сейчас понял, что умер. «Матушка, соберитесь», — попросил Рьен, накидывая куртку. «Мальчик говорит?» Призрак сжался и отрицательно качнул головой. «Нет, сынок, он вообще, кажется, только-только начал сознавать, что мертв», — тихо ответила матушка Шанэ. «У нас маловато исходных данных», — нахмурился Рьен. «Парень, ты кивни, если хоть что-нибудь помнишь». Призрак тихо хлюпнул веснушчатым носом и опустил глаза. «Боюсь, сейчас мы мало чем поможем». Матушка цепко присмотрелась к мальчику. «От себя могу сказать, что он умер лет 10 назад и умер здесь. Был колдуном, силы в нем очень много». «Ловушку в тупике, где мы нашли твои кости, ты сделал?» — мягко спросил Рьен, посмотрев туда же, куда смотрела матушка Шанэ. «И убегал от нас тоже ты?» Мальчик кивнул, застенчиво посмотрел на Этни и зажестикулировал, показывая на стены, чертя в воздухе какие-то знаки. «Он испугался, что его так и не найдут», — поняла матушка. «Поэтому и создал западню. Подвал ведь затапливает по весне». Кажется, он так и не понял, что умер, и сотворил защиту от затопления, чтобы выжить, чтобы его нашли. И, сынок, еще он наколдовал какой-то знак, который прицепится к нашедшему и снова приведет его к костям. Тот, кто побывал здесь, подцепил знак, вынес его наверх, и я услышал зов призрака. И благодаря ему пришла сюда. Этни побледнела и сглотнула. Знак опасен? — быстро уточнил Рьен. Мальчик покачал головой. — Нет, — успокоила матушка Шанэ. И улыбнулась Этни. — Это ты, дочка? Ты привела подмогу? Девочка смущенно кивнула. — Я все, — послышалось из темноты. — Матушка, и вы здесь? И опять, к сожалению, мы встречаемся по грустному поводу. Она горько поджала губы, посмотрела на детей и заметила. — Ребятишкам пора отдыхать. Поднимайтесь, а я останусь, освобожу мальчика. Стены-то древние, с защитой от призраков ему не вырваться. Ну, а потом напою чаем, и, может, к утру он заговорит и что-нибудь вспомнит, может быть. Сейчас мальчонка в шоке, и когда в себя придет, не знаю. Поработаем пока с чем есть. Рен достал из кармана амулеты. Спасибо. До завтра. Вы все слышали? Утепляемся и наверх. Еще не поздно побеседовать с наставницей Дьоной. А когда троица, попрощавшись, ушла, матушка снова посмотрела на призрака и ободряюще улыбнулась. «Не бойся», — попросила она, растирая ладони. «Сейчас я разожгу большой костер, а тебе нужно будет в него шагнуть. И примерно на час-полтора ты уснешь, а проснешься уже не здесь. Хочешь выбраться отсюда? Тогда не бойся моей силы и сделай, как я сказала. Уговор?» «Нет, мастер». Наставница Дьона внимательно изучила слепок и покачала головой. «Это не наш мальчик, не приютский. И я всех детей в лицо знаю и всех помню. Даже тех, кто 10-20 лет назад выпустился. Даже тех, кого быстро в семьи забрали. Или кто из многодетных семей иногда обедать приходил. Конечно, я пущу вас в архив приюта в любое время, хоть сейчас и на всю ночь. Но вы потратите много времени, а найдете лишь подтверждение моих слов. Этого мальчика у нас никогда не было». Мьёл в приют идти отказался. Вернулся в ведомство протокой, решив побыстрее изучить странное проклятие. Этни, несколько раз извинившись за обман и западню, с сожалением рассталась с котом и убежала к черному ходу, чтобы пробраться в приют незамеченной. Арьен в одиночестве отправился допрашивать почтенную наставницу на ночь глядя. К ее чести Дьона не задала ни одного вопроса, кроме «чем могу помочь?». Легенда так и не пригодилась. Она проводила Арьена в свой кабинет, внимательно выслушала, изучила слепок и уверенно сообщила «нет». «Однако мальчик умер от голода в подвалах приюта примерно 10 лет назад», заметил Арьен. «Ох, мастер, подвалы эти!» Дьона покачала головой. «Дети не понимают, как они опасны. Их притягивают темнота, поиск и тайна. Мы и двери заколачиваем, и замки заколдовываем, и входы землей засыпаем, а дети все равно туда пробираются. Честно скажу, мастер, это не первый ребенок, найденный в подвалах в таком состоянии. Но прежде дети все-таки были наши. И когда кто-то не приходит на завтрак, первым делом мы ищем в подвалах. И, к счастью, находим потеряшку живым. Измотанным, голодным, отощавшим спустя день-другой, но живым. И если бы этот мальчик был приютским, мы бы нашли его вовремя». Амулет правды, который Рьен держал в кармане, на ложь не указывал. «То есть на сегодня все». «Примерно 10 лет назад», — повторил он, вставая, — «до зимнего затопления. Вспомните, может, вы что-то заметили, но не придали значения. И пока никому не говорите. Подготовьте списки тех наставников и детей, кто в обозначенное время работал и жил в приюте. Желательно с личными делами. Завтра с утра приедет мой помощник, все проверит и всех опросит. Надеюсь, вы не против?» Лицо Дьоны стало жестким. «Нисколько, мастер. Но это страшная правда для детей, поэтому, пожалуйста, осторожнее». Рьен кивнул, застегнул грязную куртку и также жестко добавил. «И еще. Не сочтите за грубость по поводу подвалов. В ближайшее же время мы изучим все уровни, поищем возможные скрытые входы-выходы, а после я напишу в колдовское ведомство, чтобы подвалы закрыли на совесть. Дети, конечно, хитры, но одной лишь хитростью не проникнуть в полностью засыпанное землей помещение и не взломать сильное колдовство. В городское ведомство об этом случае я тоже сообщу. И если приюту не хватает средств, то теперь они будут. И потратьте их, пожалуйста, на то, чтобы засыпать подвалы целиком, заколдовать их от подтоплений и проникновений, и нанять колдуна, который всегда будет следить за недоступностью подвалов. Почему-то в Семиречии не принимаются новые законы и не соблюдаются старые правила безопасности, пока кто-нибудь не погибнет. и лишь когда бесценная жизнь утеряна безвозвратно, начинаются судорожные проверки и поиски виноватых и казни. Мальчик ел и пил, пил и ел с такой жадностью, что у матушки Шане слезы на глаза наворачивались. Уже 2 часа они сидели на кухне наверху, и все это время призрак лишь смотрел на стол да сметал все съедобное, что там появлялось. — Сынок, — сказала она тихо, когда исчезли пирожные с последнего блюда, — так ты никогда не наешься. Мне не жалко, нет, нисколечко. Я хоть сейчас тебе торт испеку, но ты и им не наешься. Не проглатывай сразу, откуси немного, медленно прожуй, почувствуй вкус, проглоти, успокойся. Попробуй успокоиться. Сначала чаем. И не спеши, сынок, не спеши. Призрак послушно приник к чашке и долго пил мелкими глотками. Потом посмотрел на матушку и робко улыбнулся. Глянул на новое блюдо с пирожными и качнул головой. Все, мол. И снова приник к чашке, сияя все сильнее. — Нет, ты не зимний, — прищурилась матушка Шане. — Последние дни мертвого времени, полагаю, да? Мальчик кивнул. — Значит, и осень была сухая, и лето жаркое? — продолжала осторожно спрашивать она. Призрак снова кивнул, встал и жестами показал. Вот так было воды, когда он угодил в подвал, по щиколотку. А к зиме она совсем ушла. «Ты там что-то искал или прятался от кого-то?» Мальчик вдруг заулыбался, закивал и посмотрел с надеждой. Мол, рядом, все рядом, ну давайте, соображайте. «Прятался», — поняла матушка, зябко закуталась в шаль и устало нахмурилась. «Заблудился?» «Нет», — матушка задумалась и предположила. «Раз прятался, то побоялся выходить. Кто-то тебя напугал?» Призрак возбужденно закивал. «Да, да». «А потом...» «Но ведь есть-то хочется», — заметила она, — «и пить. Голод и жажда выгнали тебя наружу. Они сильнее страха». Мальчик кивнул, сложил руки чашей, как часто делал при колдовстве Мьёл. Из его ладони брызнули капли речной воды, соткавшись в странный символ. «Колдовству?» – удивилась матушка Шане. «А погоди-ка зарисую. Сама-то я в ваших каплях ничего не понимаю, но сыскники поймут. Это ведь заклятие, не знак». «Да-да», – подтвердил призрак. Бумага и песчаное перо лежали на соседнем стуле, и матушка быстро набросала символ, а заодно начерно записала первые сведения. «А заколдовали тебя до подвалов?» Она внимательно посмотрела на мальчика. Тот улыбнулся. «Да». «Поэтому ты не смог выбраться, когда припекло», — озарила матушка Шане. Снова кивок «да». И кивок усталый. Это короткое объяснение забрало у мальчика очень много сил. «Чай пей», — посоветовала матушка, — «и пирожные доедай. Потом я тебя в спячку до утра погружу, чтобы сил побольше было. А утром снова поговорим. Вспоминается же?» Мальчик сел за стол, нарастил между ладоней водяной клубок и катанул его по столу. Клубок сначала расплылся черной лужей, а после вода образовала буквы. Викси. Имя жителя приграничья. «Все», — строго сказала матушка Шане, — «хватит спать, сынок». И мягче добавила. «Ты умничка. Ты очень нам помог. И лодочник уже в пути за тобой. Отдыхай». Регистрация с городским архивом, узнав о приезде Рьена, да после пары втыков от сыскных колдунов, работала на совесть. Когда Рьен вернулся в ведомство, на столе скопилось несколько писем, а спустя пару минут из кабинета Мьёла раздались сначала голоса, а после торопливый стук в дверь. «Можно?» – заглянула Иха. «Ты еще здесь?» – удивился Рьен, снимая куртку. «Заходи, конечно». «Мастер Гьюш с утра был сам не свой», — пояснила девушка и положила на стол потрепанную папку. «Он метался по архиву и требовал, чтобы я не уходила. Мастер ощущает дело, но сюда подняться не может, защита от призраков не пускает. 1/2 часа назад он принес вот эти документы. Кажется, они вам пригодятся». У нашего призрачного архивариуса необычное колдовство, заметил Рьен, быстро переобуваясь. Он его как-нибудь объясняет? Говорит, все нераскрытые дела живут в нем и продолжаются, ответила Иха. И когда что-то, по его выражению, наверху всплывает, находятся новые детали или старый труп, его тянет в определенную комнату и к конкретному делу. Я недавно у матушки Шане спрашивала, как такое возможно? А она сказала, что у каждого призрака со временем появляется свое особое колдовство, связанное с тем, что держит его в мире живых, из-за чего он остался. Мастер Гьюш остался, потому что у него достойных преемников не было и из-за нераскрытых дел. Вот колдовство и проявилось. Матушка очень хочет с ним познакомиться. Но мастер боится, что его выгонят на причал, когда у него работы полным-полно. «Присядешь?» — Рьен сел за стол. «Или побежишь?» «Если я вам не нужна», — неловко улыбнулась Иха. Рьен заглянул в папку, хмыкнул и ответил. «Нет, на сегодня все. Беги. А мастеру Гьюшу передай огромное спасибо. И если ему что-нибудь нужно, то пусть не стесняется. Он всего-то 50 лет назад умер. Может, о семье узнать хочет или с внуками и правнуками повидаться мы устроим?» «Обязательно передам», — пообещала девушка. «До завтра, мастер». «Доброй ночи», — улыбнулся Рьен, отодвинул папку и взялся за письма. Мальчика звали Викси, и он действительно пропал без вести больше 10 лет назад, в мертвое время. Его отец давно погиб на промысле. Мать, сбиваясь с ног, одна поднимала 4 детей. И когда старший не пришел домой, она не сразу это заметила. Лишь с наступлением зимы тревогу забила. Мальчишка и прежде часто пропадал на несколько дней. А тут исчез по делам и без теплых вещей. Но, как часто, к сожалению, водится в таких случаях, Фикси почти не искали. Зачем тратить время и дорогие заклятия поиска по крови на какого-то беспризорника без роду и племени, который уже несколько лет вот так вот пропадает, сам вернется? Однако прошло 1/2 года, и мать снова обратилась к сыскникам. И Викси снова поискали для галочки. Мало ли их таких, убегают из дома, а потом возвращаются через 1 год, и этот вернется. А если бы мальчика сразу искали как следует, то наверняка бы спасли. По материнской крови его бы быстро нашли и достали из подвалов, пока с наступлением зимы вода отступила. Но Рьен знал 10 причин, по которым дела не раскрываются, но лишь одну не понимал и презирал – лень. А ленивым сыскникам в ведомстве делать нечего. И после докладной у главы отдела общих правонарушений и главы сыскного ведомства разговор с лентяями будет короткой и жесткой. Если бы их дети пропали, все ведомство бы на уши подняли. А с чужим бегунком из бедной семьи можно сделать вид, что его никогда и не было. Когда он закончил с документами и стал пройтись да подумать, скрипнула входная дверь, и в кабинет, взъерошенный и гордый, с запиской в зубах просочился колдун. Рыжий кот еще во время отпуска наловчился таскать письма. Дети, развлекаясь, научили. И сегодня с вечера дежурил у матушки Шане в ожидании послания. «Осторожней с протоками», — привычно предупредил Рьен, забирая письмо. «Спасибо». «Есть хочешь? Тогда иди домой». Но кот гордо фыркнул, вытащил из-под шкафа заначку сушеную рыбку и с добычей в зубах обосновался в коробке на столе. Избавляясь от обеденных и туалетных запахов, хозяева пытались выселить подросших котов из кабинета, но пока не получалось. Оба по-прежнему предпочитали есть в кабинете, спать в родной коробке и возмущались, если ее убирали со стола, и по домам расходились только вместе с хозяевами. Рьен покачал головой и развернул письмо. Прочитал и нахмурился. «Мьёл?» «Погодите, мастер!» Раздалось через минуту напряженное. Кот так громко и заразительно грыз рыбу, что Рьен вспомнил о несостоявшемся ужине и тоже полез в холодную тумбочку за заначкой и вовсю уплетал мясные пирожки, когда на пороге появился серо-зеленый от усталости Мьёл. «Я его так и не взломал, мастер. Колдун плюхнулся в кресло, потянулся и без спроса стащил с тарелки пирожок. То защитное заклятие, которое не пустило в коридор воду. Очень сильное и хитрое. Я бы даже сказал, не здешнее. Оно много сил требует. У живых столько нет. То есть у одного живого. Вот двое-трое, объединившись, да. Но и те должны быть уровня мастера Гириба. А вот с проклятием все просто. Мы их в приюте подзатыльниками называли. Их вешали на тех, кто воровал из кладовой. Чтоб дорогу туда забыли. Иначе никак не отводить было, даже наказания не помогали. Держится до полугода. Плевая штука. Оно? Риен показал на рисунок из письма матушки Шане. Оно? Кивнул колдун и заживал пирожок. Кто именно проклинал? Да оно по склянкам разливалось, любой мог. Пожал плечами Мью и потянулся за последним пирожком. Прочитай-ка. Риен протянул ему письмо. Колдун быстро прочитал и нахмурился. Что скажешь? Думаете, не мог ли пацан из-за этого проклятия заблудиться в подвалах? Мью глянул из-под лобья. Мог. На колдунов подзатыльник иначе действовал. На нас вообще все действует иначе из-за развитого дара. И все заклятия делятся на две группы. Для обычных людей и для колдунов. Моего приятеля один раз прокляли. Так он дорогу в кладовую не забыл, зато неделю не мог найти свою спальню. Наставникам запрещали проклинать колдунов. Но им иногда не хватало терпения. Это похоже на жуткий несчастный случай. Риен встал и вытащил из тумбочки вторую тарелку с пирожками. Кто-то заметил, что мальчик ворует еду и проклял его. Кто-то напугал так, что ребенок спрятался в первое же подвернувшееся убежище и заблудился. А потом кое-кто не захотел искать. — Что, дальше копать не будем? — удивился колдун. — Конечно, будем. Риен сел. Сначала родители и наставники не могут справиться со своими детьми, а потом другие дети, рискуя жизнью, лезут в запрещенные места и находят там старые трупы. Это разве нормально? Случайное убийство все равно остается убийством. Из-за раздражительности и лени взрослых маленький мальчик, напоминаю, умер от голода. Завтра с утра сходишь со Сиатом в приют и узнаешь подробности. Все должны ответить. И проклявшие, и напугающие. И особенно чрезмерно ленивые. Ленивых я знаю. Осталось вычислить остальных. — А вы чем займетесь? — с интересом спросил Мьёл. — А помнишь нашу легенду? И мальчишку, который сбежал из приюта почти год назад. Риен хлопнул по отдельной пачке писем. — Я его найду. Хоть это и не мое дело. А вы мне потом поможете, если потребуется. Грей пироги, ужинай и иди спать. Утро будет непростым, начнется очень рано. Сията я об этом уже предупредил. Он тебе поспать не даст. Кстати, у тебя амулеты правда еще остались? Удобная штука. Они краткосрочные, не больше 5 проверочных вопросов, напомнил колдун, заклятием подогревая ужин. Сейчас поем и принесу. Мастер, это и вправду какое-то страшное стечение обстоятельств. Наставница Мьюна, в то время заведующая кладовыми, своих обычно подкармливала, а вот чужаков ненавидела и гоняла нещадно. А Викси каким-то образом наловчился пробираться на территорию приюта и по ночам обчищал кладовые. Она его однажды подкараулила и прокляла под затыльником. Не знала же, что он колдун. Сторожем в ту пору работал мастер Тьор. Он услышал шум и крики и просто вышел из сторожки проверить, что происходит. Мертвое время, туманы. Сторож наткнулся на мальчика, а тот испугался и рванул куда-то в сторону. Найти ребенка ночью в туманах было невозможно. Но днем сторож все проверил. Парк, подвалы. И на 5-й уровень спускался, хотя плохо его знал. После он и наставницу Мьюну расспросил. Но она в сумраке мальчика толком не рассмотрела и ничего о нем сказать не могла. Сейчас оба наших преступника уже в мире вечных вод. Мастер Тьор умер 2 года назад, Наставница Мьюна почти 5 лет. Один от болезни, вторая от старости. А эту историю мы собрали по крупицам. Кто-то слышал, как Мьюна ругается на всяких ночных воров. Кто-то помогал Тьюру и рисовал карту подвалов. Наказывать нам мастер остается лишь своих же, сыскников, то есть бывших сыскников. Риен дочитал письмо Сьята и хмуро уставился на ворота приюта. Матушкины сведения совпадали полностью с тем, что насобирали помощники. Мальчик к утру заговорил и признался, да, подворовывал, да, попадаясь, отсиживался в подвалах, да, испугался, особенно когда за ним спустился сторож, что поймают, привлекут за воровство, а матери потом штрафы платить. И да, заблудился, хотя все подвальные уровни наизусть знал, да и колдовством путь находить умел, но проклятие помешало. Несколько дней он пытался найти выход, пока не ослабил и не остался там, где его нашли лишь спустя 10 лет, благодаря сложному и мощному колдовству призрака. «Судьба — странная штука», — печально добавляла матушка. «Нам никогда ее не понять, ни свою, ни чужую. И почему некоторым редкостным негодяям суждено в богатстве жить до глубокой старости, а отчаявшимся голодным деткам погибать такой жуткой смертью тоже не понять. Никогда. Несмотря на допросное утро или из-за него, сейчас в приюте было тихо-тихо. Снежные шапки на крышах, морозные узоры на окнах, сугробы вдоль узких парковых тропинок и старушка, вросшая в кованную ограду у ворот. Крохотный каменный домик на пару комнат тоже погрузилась в сонную зимнюю тишь. Ни звука, ни тени в окнах. Риен повел плечами, стряхнул с меховой шляпы снег и решительно поднялся на крыльцо сторожки. Давеча сторож, услышав о пропавшем год назад мальчике, так заволновался и занервничал, что впору бы задуматься, почему. Дверь долго никто не открывал. Словно сторож надеялся, что сыскник передумает и уйдет. Но Риен не унимался. Сначала терпеливо стучал, а после, прислушиваясь к пугливому скрипу половиц, громко сказал. «Мастер Бьюл, не упрямьтесь. Или сейчас мы спокойно поговорим наедине, или через пару часов встретимся в допросной сыскного ведомства, и тогда отношение к вам будет совсем иным». Нервно и неохотно лязгнул замок. «Входите!» – проворчали из-за двери. Риен вошел и бегло осмотрелся. Узкая длинная прихожая, 2 дверных проема на кухню и в комнату отдыха. И выглядывающий из кухни напряженный сторож. Пожилой, высокий, худой, с неопрятной седой бородой и колючими бесцветными глазами. «Не разувайтесь, мастер!» Бросил он и скрылся в кухне. Риен сбил с сапог снег, снял шляпу и перчатки, расстегнул пальто и последовал за сторожем. Сел напротив него за стол, сжал в кармане амулет правды и прямо спросил. «Эйле, у вас?» «У меня», — криво усмехнулся сторож. «Дома. Живёхонек, мастер, можете проверить. Уж год как при нас с женой. Как вы поняли?» «Взволновались вы, любезный, чрезмерно», — спокойно пояснил Риен. «Продолжайте». Мастер Бьюл опустил глаза и глухо отрывисто заговорил. «Мальчонка часто у меня прятался. Южный он, мелкий, тощий, в 2 раза меньше северных ребят его возраста. А я его заодно и подкармливал. И так и привязался. Мой сын вырос, со своими детьми не торопится. Очень мастер я к Эйле привязался. А с год назад его избили сильно. Ясно дело, без свидетелей. Вечером я его у ворот нашел. Он сбежать хотел. Мочи плакал, нету жить тут. Вот я его и забрал. Сначала жена выходила, она лекарь, а после... Как его ворочать, мастер, как? Он не посмеет обидчиков-то назвать. Совсем после сосвету живут. А не назовет, так и будут дальше измываться, пока паренек снова не сбежит или руки на себя не наложит. У нас от чего побегов столько? От хорошей жизни разве бегают? Рьен мрачно кивнул. Амулет, правда, вел себя тихо. При лжи бы кололся. Вот я его и спрятал. Сторож выпрямился и посмотрел с вызовом. И не отдам. А если заставят, то он снова сбежит. У меня много хороших друзей в других городах. Найду, к кому Элэ пристроить. Но сюда нет, мастер. Не ворочу дитё. И другим не позволю. — Почему не усыновите? — нахмурился Рьен. — Или под опеку не возьмете? Я узнавал. Мастер Бьюл снова опустил глаза. Еще когда его в первый раз избили, узнавал. Старые мы. Нам даже над выпускниками опеку не дадут. Старые. А еще важно, чтобы хоть один в семье был южным или полукровкой, хоть дед, хоть жена моего брата. Хоть кто, лишь бы традиции сумели передать. А у меня никаких южан нет даже в приятелях, да и у жены. Йен прикинул, возьмется ли за такое дело матушка Шане, и имеет ли он право загружать ее очередной проблемой, и решил рискнуть. Сторож не обманывает. А значит, возвращать мальчика в приют никак нельзя. «У меня есть давняя знакомая из южан», — наконец сказал он. «Думаю, она возьмется подыскать ребенку семью. Я пока никому ничего не скажу. Но как только семья найдется, Илле придется вернуться. А я своего колдуна попрошу, чтобы он сделал защитные амулеты на время до усыновления. Да и вы присмотрите». Но, конечно, жить мальчик будет не с вами. И позволит ли видеться с вами, не знаю. Зато он будет в безопасности. А по достижении 16 лет, получив взрослые документы, Илэ сам решит, где жить. И, может быть, вернется к вам. Идет? Спасибо вам. С облегчением согласился мастер Бьюл. Даже если не увидимся больше. Лишь бы в безопасности был. «Пишите свой адрес и ждите весточки». Рьен встал. «Доброго дня». «И вправду доброго», — улыбнулся лысый сторож. А на крыльце Рьен нос к носу столкнулся с Мьёлом. «Он?» — немедленно уточнил колдун. «Сбежавший пацан у сторожа? Он вчера так занервничал». Рьен кивнул, прицепил к воротнику еще пару согревающих амулетов, обернулся на мрачное здание приюта. И снова нахмурился. «Ты как тут выжил?» «Да просто!» Мьёл пожал плечами. Закатал, несмотря на мороз, рукава куртки, обнажая сильные предплечья, и сжал кулаки. «Для начала так. А кто не понимал, так вот так». И между его сведенных ладоней зло забурлила черная вода. Южному мальчику Элэ повезло меньше. Рин повернулся и первым отправился по узкой тропке прочь от приюта. Со своей верой в чужой храм, конечно, не ходят, но с наставницей Дьёной я все-таки поговорю. Побегов из приюта действительно слишком много. «Вам, мастер, всем надо помочь. Вы прям не можете не помочь», — фыркнул колдун. «Ну, поговорите. А в приюте такие традиции, которые старше вас, да и вашего деда. Вы поговорите, наставница погрозит пальцем, а потом все станет, как было. Смысл? Я буду знать, что сделал все, что мог». Рьен ускорился и сутулился, но больше от сырого мороза, который нагло лез за пазуху, играючи ломая амулет за амулетом. «Меня так воспитали. Мне нравится помогать. И иначе я жить не умею. Да и не хочу. Не устраивает, дальше пойду один». Тропа вынырнула на широкую дорогу, ведущую к причалу. С реки потянуло ледяным ветром. «Куда?» — удивился Мьёл, пристраиваясь рядом с начальником. «Дело-то закрыто. И тебе оно показалось слишком легким?» Рьен поднял меховой воротник пальто. «Посмотрим, как ты объяснишь матери Викси, почему ее сын уже никогда не вернется домой? Рискнешь?» «Я знаю, мастер», — устало кивнула Ирти, глядя на сыскников сухими, лихорадочно блестящими темными глазами. «Знаю. С утра приходили до вас, тоже из сыска. Извинялись, объяснялись и тоже денег дали. Клялись всю жизнь помогать. Но спасибо, что пришли. Спасибо, что нашли сына. И мы тоже помогать будем», — пообещал Рьен. «По нашим законам, если человек пострадал от действий или бездействия сыскников, ведомство берет его под свою опеку. Навсегда. У нас есть отдел, который этим занимается». Он достал из кармана пальто заготовленное письмо. «И вам надо обратиться туда как можно скорее. Дом получше, выплаты каждую луну. Любые бытовые заклятия бесплатно, лечение тоже и ваше, и детей. С работой вам и детям тоже поможем. С любой. Связи у нас есть везде. И выплаты за 10 лет ожидания вы тоже получите». «Да, это не вернет вам ребенка, но поможет сберечь живых, потому что свободного времени будет больше», — понимающе кивнула Ирти. «Это не вы сказали, мастер, это мои слова. Я тоже виновата. Мало говорила с ним, мало объясняла, не сумела запретить. Все только и думала, надо, да надо, но некогда, некогда. И дня не проходит, чтобы я не корила себя. И пуще прежнего теперь за своими смотрю. Спасибо». «А в призраков вы верите? Южная же кровь». «Так он еще здесь!» — ахнула Ирти. Не хотел уходить, не простившись. Рьен положил письмо на покосившийся столик для перчаток. «И сейчас не хочет. Ждет вас. Чайная на третьем острове, что у старого моста. Мы едем туда же, поэтому можем вас подвезти. А после в сыскное ведомство загляните. Только письмо не забудьте. И не торопитесь. Мы промерзли, погреемся, пока вы собираетесь». «Чаю?» – торопливо предложила Ирти. «Нет, спасибо». Рен улыбнулся и достал из кармана пригоршню согревающих амулетов. «Чай – это всегда надолго. Лучше пить его там, откуда не надо срочно убегать». Ирти кивнула и скрылась в доме, а Мьёл хмыкнул. Ловко вы ее уболтали. И украдкой начертил на облезлой стене знак водой. «А чего тянуть-то?» — пожал начальник плечами. «Закрывать дело так закрывать. Осталось Этни написать и премию выдать как нештатному сотруднику. Нет, двойную. Она так ловко нас провела. Далеко пойдет». Колдун снова неопределенно хмыкнул и опять начертил что-то на стене, быстро, словно стесняясь. В ледяном темном коридоре сразу стало теплее, уютнее и чище. Рен отвернулся, пряча улыбку. «Одна команда, значит, одна команда во всем. И убийства раскрывать, и преступников ловить, и обычным людям при случае помогать. Просто так. Потому что и время есть, и силы. И потому что не можешь иначе. Да и не хочешь».